15 марта Германия оккупировала Чехословакию и создала на ее территории протекторат Богемии и Моравии и независимую Словакию под покровительством Германской империи. События 15 марта 1939 года решительно изменили настроение влиятельных политических кругов в Англии. Антипольская кампания за отторжение от Польши Данцига и коридора, начатая Германией, немедленно привела к объявлению в марте-мае 1939 года политики гарантий Англии, то есть обязательств оказания прямой военной помощи Польше, Румынии, Греции и Турции в случае неспровоцированной агрессии против них. В Англии впервые после мировой войны была введена всеобщая воинская повинность. Правительство Невиля Чемберлена обратилось к советскому правительству с запросом о его позиции в случае угрозы нападения на Польшу и Румынию. Известия 22.03.1939. Но одновременно англичане начали выяснять возможность соглашения с немцами, которое обеспечило бы безопасность Англии. Посол Великобритании в Берлине Гендерсон, министру иностранных дел, лорду Галифаксу, Берлин, 9.06.1939. Запись беседы английского министра торговли Хадсона и Вольтета, 20.07.1939. Смотрите также документы и материалы кануна Второй мировой войны, том 2, архив Дирксона, 1938-39 годы, Москва, 1948 год. Советский Союз, со своей стороны, также повел двойную игру. В середине апреля 1939 года он начал открытые переговоры с Англией и Францией о заключении военного союза, а с другой стороны, энергичный зондаж в Берлине о возможности заключения широкого политического соглашения между СССР и Германией против интересов Англии и Франции. 15 апреля правительство Великобритании обратилось к СССР с призывом сделать публичное заявление, что в случае нападения на какого-либо европейского соседа СССР, который бы сам оказал сопротивление агрессору, можно было бы рассчитывать на помощь СССР, если она будет желательна. 17 апреля 1939 года СССР предложил Англии и Франции заключить соглашение на 5-10 лет о взаимной помощи и о помощи восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР в случае агрессии против этих государств. Предложения СССР предусматривали заключение военной конвенции. Фальсификаторы истории, указанное сочинение, страница 43. Но еще за 10 дней до этого Петер Клейст, сотрудник германского министерства иностранных дел, услышал от советского поверенного в делах в Берлине Георгия Астахова, что нет никакого смысла для Германии и СССР продолжать идеологическую борьбу, в то время как они могли бы проводить согласованную политику. В день, когда советские предложения были переданы Англии, советский посол в Берлине Мерикалов заявил статс-секретарю германского МИДа фон Вейдзекеру, что Советский Союз желал бы установить с Германией нормальные отношения, которые бы могли стать лучше и лучше. Идеологические разногласия не должны служить препятствием. Меморандум статс-секретаря Вейдзекера 17 апреля 1939 года. 3 мая 1939 года был отставлен от своего поста народный комиссар иностранных дел СССР Литвинов, символизировавший в 30-е годы политику коллективной безопасности. Отставка еврея Литвинова, который был часто мишенью нацистской пропаганды, и занятие поста наркома иностранных дел председателем совнаркома СССР Молотовым произвели в Берлине весьма благоприятное впечатление. Назначение Молотова подчеркивалось в немецком дипломатическом донесении из Москвы, по-видимому, гарантирует, что внешняя политика СССР будет проводиться в строгом соответствии с идеями Сталина. Типельскирх, Вейдзекеру, Москва, 4 мая 1939 года. 5 мая Астахову было сообщено, что заказанное Советским Союзом вооружение на чехословацких заводах «Шкода» будет доставлено в СССР. В течение мая между СССР с одной стороны и Англией и Францией с другой продолжался обмен предложениями и обсуждение их по дипломатическим каналам. С точки зрения СССР важнейшим вопросом была гарантия, что прибалтийские государства Латвия, Эстония и Литва не попали бы тем или иным путем в руки Германии, и чтобы в случае войны против Германии советские войска могли бы пройти беспрепятственно через территории Польши и Румынии, поскольку между СССР и Германией не было общей границы. Советский Союз фактически добивался согласия Англии и Франции на аннексию Прибалтики. Правительства Польши и Румынии не соглашались дать разрешение на проход советских войск в случае войны против Германии, так как не без основания опасались, что присутствие советских войск на их территории приведет к необратимым социально-экономическим и политическим изменениям. В разгар англо-франко-советских переговоров 20 мая Молотов принял германского посла в Москве фон Шуленбурга. Одно замечание Молотова поразило Шуленбурга. Оба правительства должны поразмыслить над тем, как создать лучшую политическую основу для их отношений. Меморандум Шуленбурга, Москва, 20 мая 1939 года. В Берлине восприняли заявление Молотова как многообещающее начало, но решили ждать, пока Молотов не заговорит более откровенно. Нацисты опасались, не использует ли советское правительство готовность Германии к улучшению отношений, чтобы выторговать уступки для себя в переговорах с Англией и Францией. В одном из меморандумов, адресованных Гитлеру, германский министр иностранных дел отмечал, что СССР больше не придерживается политики агрессивного продвижения мировой революции и, возможно, постепенная нормализация германо-советских отношений. Меморандум германского МИДа, Берлин, 29 мая 1939 года. В германском министерстве иностранных дел началось глубокое изучение перспектив германо-советского сближения и возможных последствий его для союза Германии с Японией и Италией. В июне и в июле Сталин и Гитлер воздерживались от решающих шагов. В то же время продолжались интенсивные советско-германские торговые переговоры. В конце мая 1939 года на Дальнем Востоке произошли кровопролитные столкновения между советскими и монгольскими войсками с одной стороны и японскими с другой. Обострение японо-советских отношений еще больше усилило нервозность советского руководства и его страх перед возможной перспективой вовлечения СССР в войну на два фронта на Западе и на Дальнем Востоке. Но те же самые сомнения одолевали и Гитлера. Его генералитет определенно высказывался против одновременной войны на два фронта. Вся стратегия гитлеровской Германии была рассчитана на разгром ее противников поодиночке, не допуская их военно-политического объединения. Обострение германо-польских отношений и относительная военная слабость Англии и Франции подталкивали Гитлера в сторону сближения с СССР. В середине июня Сталин решил заговорить снова с немцами, но более определенно. Астахов встретился 15 июня с болгарским посланником в Берлине Драгановым и объяснил ему, что Советский Союз должен выбирать между тремя возможностями: заключением пакта с Францией и Англией, дальнейшим затягиванием переговоров о пакте и соглашением с Германией. Последняя возможность отвечала бы ближе всего желаниям СССР. Далее Астахов фактически развернул перед Драгановым проект германо-советского соглашения. Он указал, в частности, на то, что Советский Союз не признает Бессарабию в качестве владения Румынии, то есть дал понять, что одним из условий будущего соглашения должно быть возвращение Бессарабии Советскому Союзу. Далее он указал, что препятствием к германо-советскому соглашению является страх перед германским нападением на СССР через Прибалтику или Румынию. Если бы Германия заявила, что она не нападет на СССР или заключит с ним пакт о ненападении, то Советский Союз, вероятно, воздержался бы от заключения договора с Англией. Однако Советский Союз, продолжал Астахов, не знает действительных намерений Германии, и поэтому многое говорит за то, чтобы продолжать затягивать переговоры с Англией, оставляя руки СССР не связанными. Драганов, как и рассчитывал Астахов, немедленно поставил в известность о разговоре германское министерство иностранных дел. Заметки начальника политического отдела германского МИДа Вермана, Берлин, 15 июня 1939 года. 15 июня, когда Астахов разговаривал с Драгановым, правительства Англии и Франции припроводили советскому правительству свои замечания по поводу советских предложений. Соглашаясь на заключение пакта о взаимной помощи, они отказывались заключить одновременно военную конвенцию из-за слишком короткого срока и предлагали пока ограничиться консультациями между генеральными штабами. Известия 16.06.1939. Английское правительство старалось затянуть переговоры, так как начало в это время глубокий зондаж германских намерений. Английский посол в Берлине Гендерсон посетил Геринга и заявил ему 9 июня, что если бы Германия пожелала вступить с Англией в переговоры, то получила бы не недружественный ответ. Гендерсон Галифаксу, Берлин, 9 июня 1939 года. В июне-августе 1939 года англо-германские переговоры через неофициальных лиц начались и прерывались несколько раз. Документы и материалы кануна Второй мировой войны, указанные сочинения, том 2, номера 13, 24, 29. Однако требования Германии, особенно требование рассматривать Ближний Восток как естественную экономическую сферу Германии, было абсолютно неприемлемо для Англии. Между Англией и Германией существовала фундаментальная непримиримость. Нацисты стремились к неограниченному господству на европейском континенте. Но этот благоприятный для Советского Союза момент был не понят Сталином, несмотря на то, что он постоянно твердил, опираясь на ленинскую теорию империализма, о невозможности примирения противоречий между соперничающими великими империалистическими державами. Таким образом, летом 1939 года как Англия, так и Советский Союз оказывались заинтересованными в затягивании переговоров о заключении пакта о взаимной помощи. Тем самым они передавали решение о судьбе мира в руки гитлеровской Германии, которая стремилась к скорейшему развязыванию войны. 28 июня Молотов еще раз подчеркнул послу Шуленбургу, что нормализация политических отношений с Германией возможна и желательна. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 29 июня 1939 года. Шуленбург ответил, что Германия приветствовала бы нормализацию отношений с Советским Союзом. Молотов выразил удовлетворение особенно тем, что Германия рассматривает Берлинский договор о нейтралитете между обеими странами от 1926 года, сохраняющим свою силу. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 3 июля 1939 года. 22 июля возобновились германо-советские торговые переговоры. На следующий день советское правительство предложило Англии и Франции начать переговоры в Москве между представителями вооруженных сил трех государств. 25 июля Англия и Франция ответили согласием. Однако английское правительство Невилля Чемберлена также старалось затягивать переговоры. Английская военная миссия отправилась на тихоходном корабле и прибыла в Москву только 11 августа, имея инструкцию не принимать определенных обязательств, которые могли бы связать руки английскому правительству при всех обстоятельствах. Делегации предписывалось, в частности, не обсуждать вопросов о балтийских государствах и позиции Польши и Румынии. Инструкции английского правительства своей военной миссии в Москве были настолько обескураживающими, что английский посол в Москве Сидс 13 августа отправил письмо министру иностранных дел Галифаксу с запросом, действительно ли английское правительство желает прогресса в переговорах. Сидс Галифаксу 13 августа 1939 года. Подозрительность и недоверие Сталина к целям и намерениям Англии усилились. К тому времени советская агентурная разведка, вероятно, уже располагала сведениями, что Германия назначила день нападения на Польшу – 26 августа. Гитлер, со своей стороны, был озабочен московскими военными переговорами. Озабочено было и германское верховное командование, стратегическая идея которого заключалась в введении против Польши молниеносной войны на одном фронте. 27 июля Шнурре вполне определенно заявил Астахову и главе советской делегации на торговых переговорах Бабарину, что возможно и желательно постепенная нормализация политических отношений между СССР и Германией. Однако постадийное улучшение отношений, предложенное Шнурре, встретило возражение со стороны Астахова, который подчеркнул, что время не терпит и что Советский Союз явственно ощущает угрозу со стороны Германии, начиная с Балтики и кончая Румынией. Астахова интересовало, имеет ли Германия далеко идущие политические цели в отношении прибалтийских государств. Он подчеркнул также серьезность румынского вопроса. Советский дипломат впервые прямо заявил, что Данциг должен быть возвращен Германии, и вопрос о коридоре также должен получить благоприятное для Германии решение. Меморандум Шнурре о беседе с Астаховым и Бабарином, Берлин, 27 июля 1939 года. В этой беседе проступали основные черты будущего советско-германского соглашения. Инициатива соглашения явно была взята в руки советской стороной. 29 июля Шуленбург получил указание из Берлина встретиться с Молотовым для получения подтверждения заявлениям Астахова и Бабарина. В телеграмме особенно подчеркивалось, что при любом развитии польского вопроса, мирным или другим путем, Германия была бы готова обеспечить советские интересы и достигнуть соглашения с советским правительством. Вейтзекер Шуленбургу, Берлин, 29 июля 1939 года. 3 августа Риббентроп встретился с Астаховым в Берлине Риббентроп-Шуленбургу 3 августа 1939 года, а Молотов с Шуленбургом в Москве. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 4 августа 1939 года. Обе стороны старались уточнить взаимные обязательства по намечаемому соглашению. Шуленбург заявил Молотову, что от Балтики и до Черного моря не существует столкновения немецких и советских интересов, что антикоминтерновский пакт не направлен против СССР, равно как и договор Германии о ненападении с прибалтийскими государствами. Требования к Польше также не затрагивают советские интересы. Молотов повторил советские претензии к Германии, высказал недоверие к немецким намерениям, но, и это было самое главное, не оставил сомнений в том, что советское правительство готово пойти на улучшение советско-германских отношений. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 4 августа 1939 года. Таким образом, в начале августа, накануне открытия переговоров между военными миссиями СССР, Англии и Франции, сложилась ситуация, когда советское правительство могло выбирать между тремя возможностями: идти ли с Англией и Францией против фашистского агрессора гитлеровской Германии, приготовившейся к нападению на Польшу, обеспечить ли свои интересы соглашением с Германией и открыть дорогу войне, нападению Германии на Польшу, или не ввязываться ни в какие соглашения и оставаться в стороне от войны. Позднейшее утверждение советского правительства, что у него не было иного выбора, как пойти на соглашение с Германией, не соответствует историческим фактам. На самом деле Сталин склонялся к соглашению с Германией по многим причинам. Прежде всего, он рассчитывал получить от Германии Прибалтику, Восточную Польшу и Бессарабию. Как неограниченный деспот, Сталин относился резко отрицательно к любым формам демократии. Ему была близка и понятна психология другого диктатора Гитлера. Оба они во многом учились друг у друга. Оба применяли аналогичные методы в борьбе против своих действительных и мнимых политических противников. Гитлеровская и советская пропаганда были разительно схожи между собой. За день до приезда английской военной делегации в Москву, 10 августа 1939 года, Астахов встретился со Шнурре еще раз и сообщил ему, что в инструкции, полученной из Москвы, подчеркивается желание советского правительства улучшить отношения с Германией. Астахов объяснил Шнурре, что переговоры, которые Советский Союз ведет с Англией и Францией, были начаты СССР без особого энтузиазма, просто потому, что он должен был предохранить себя от германской угрозы и был обязан принять помощь, откуда бы она ни последовала. С тех пор, как начались беседы с Германией, ситуация изменилась. Исход англо-франко-советских переговоров неопределенен. И весьма вероятно, что советское правительство рассматривает этот вопрос как полностью открытый. Беседа, которую он, Астахов, ведет со Шнурре, несомненно, идет в этом направлении. В центре беседы был вопрос о Польше, но собеседники избегали откровенничать на сей счет, пытаясь лишь определить позицию. Меморандум Шнурре о беседе с Астаховым, Берлин, 10 августа 1939 года. На следующий день начались военные переговоры в Москве. В разгар переговоров 14 августа Астахов сообщил Шнурре по телефону, что он получил инструкции от Молотова заявить, что СССР заинтересован в обсуждении, помимо экономических проблем, также вопроса о прессе, сотрудничестве в области культуры, польского вопроса, вопроса о прежних советско-германских политических отношениях. Эти дискуссии могли бы быть проведены постадийно. В качестве места для переговоров предлагалась Москва. Шнурре Шуленбургу, Берлин, 14 августа 1939 года. Таким образом, к середине августа Советский Союз пришел к принципиальному решению желательности широкого урегулирования советско-германских отношений. Советские условия фактически уже были сформулированы Молотовым и доведены до сведения германского правительства. Прибалтика, включая Литву, Бессарабия, должны быть включены в сферу советских интересов, польская проблема решится в интересах Германии. Теперь советское руководство ожидало ответа от германского правительства. Астахов покинул Шнурре около 2 часов 14 августа пополудни. Спустя 7 часов Шуленбургу была направлена телеграмма за подписью Риббентропа. В телеграмме предписывалось сообщить Молотову: первое. Период, когда национал-социалистская Германия и Советский Союз находились во враждебных лагерях, окончился. Теперь открыт путь для нового будущего для обоих государств. Второе. Между Германией и СССР нет реального конфликта интересов. Германия не питает агрессивных намерений по отношению к СССР. Нет проблем в пространстве между Балтийским и Черным морями, которые не могли бы быть решены к полному взаимному удовлетворению. Среди них район Прибалтики и Балтийского моря, Польша, проблемы Юго-Востока и так далее. Риббентроп заявлял также, что в германо-советских отношениях наступил поворотный пункт. Для прояснения германо-советских отношений он готов немедленно отправиться в Москву для встречи со Сталином, чтобы передать ему точку зрения Гитлера. Не исключено, что затем будут заложены основы для определенного улучшения германо-советских отношений. Риббентроп Шуленбургу, Берлин, 14 августа 1939 года. Шуленбург передал Молотову это сообщение 16 августа. Реакция Молотова была весьма благоприятной. «Советское правительство, — сказал Молотов, — тепло приветствует желание немцев улучшить отношения с СССР, и он верит в искренность немецких намерений». Молотов тут же высказал мысль о возможности заключения пакта о ненападении во время пребывания Риббентропа в Москве. Он снова повторил советские требования: пакт о ненападении, оказание Германии воздействия на Японию для улучшения советско-японских отношений и ликвидации пограничных конфликтов, общая гарантия балтийским государствам. Шуленбург германскому МИДу, Москва, 16 августа 1939 года. Меморандум Шуленбурга, Москва, 16 августа 1939 года. Шуленбург Вейтзекеру, Москва, 16 августа 1939 года. Теперь советское и германское правительство торопятся, ведь они знают, что в ближайшие 10 дней Германия нападет на Польшу, а Гитлеру необходима поддержка СССР, имеющего общую границу с Польшей. Сталин спешит, чтобы еще до немецкого нападения на Польшу получить от Германии то, что он желает.